каждый третий и пропадает каждый второй. Родился ночью или на рассвете, от того схема не станет иной. Исчезновение никто не заметил, и после счета раз исчезает другой. На счет два растворяется третий по привычке. Пропадают без осведомления, что ожидает лишь падение и дно. Утекают мозги, отекают другие, подходят новые, вставая в строй. Испаряются снова каждый второй и третий, а первый просто идет на убой. Каждый третий пропадает, каждый второй. Родился ночью или на рассвете, от того схема не станет иной. Утекают мозги, отекают другие, подходят новые встречи.